Явился ли он с целью ревизии, дознаний? В свое время Филипп Красивый рассылал по провинциям тайных соглядатаев, которые, для видимости занимаясь каким-нибудь вовсе невинным делом, под рукой составляли донесения. А там, глядишь, чья-нибудь голова валилась с плеч. Навсегда захлопывались за человеком тюремные ворота. «А, мистер Портфрюи, первым долгом хочу поставить вас в известность», — начал Гуччо, «что я не довел до сведения вышестоящих лиц дело о наследстве семейства Крессе, благодаря каковому в прошлом году имел счастье познакомиться с вами. Я полагал, что тут произошла ошибка. Надеюсь, это вас успокоит?» «Нечего сказать». «Успокоил Гуччо беднягу Приво. Да ведь эти слова прямо означали: помните, что я поймал вас за руку в момент совершения злоупотребления, и при первом же случае, будь на то мое желание, могу вывести вас на чистую воду». Круглое лунообразное лицо Портфрюи заметно побледнело, и только его знаменитая бородавка на лбу по-прежнему напоминала цветом перезрелую клубнику. Белки его маленьких глаз отливали желтизной. Должно быть, у него печень была не в порядке. «Я вам очень признателен, месье Бальони, за ваше доброе обо мне мнение», — пробормотал он. «И впрямь вышла ошибка. Впрочем, я велел подчистить счет». «Стало быть, счет нуждался в подчистке», — ехидно спросил Гуччо. Тут только Портфрюи понял, какую сморозил глупость, и притом опасную глупость. Положительно этот юный ломбардец всякий раз сбивал его с толку. «А я как раз собирался отобедать», — сказал он, желая поскорее переменить тему разговора. «Надеюсь, вы окажете мне честь разделить со мной трапезу». Он явно заискивал перед гостем. Чувство достоинства требовало, чтобы Гуччо отказался от предложения, но хитрость подсказывала, что нужно согласиться. Нигде так не открывает себя человек, как за столом. К тому же у Гуччо с утра во рту маковой росинки не было, а Путин проделал немалый. Поэтому юный ломбардец, отбывший из Нофля с твердым намерением уложить на месте негодяя Приво, очутился с ним за столом, в удобном кресле. И если он вытащил из ножен свой кинжал, то лишь за тем, чтобы отрезать себе добрый кусок молочного поросенка, в меру поджаренного и плававшего в золотистой аппетитной подливе. Обжорство Приво, окруженного голодающими, оказалось поистине чудовищным. «Подумать только! Только подумать!» — твердил про себя Гуччо. «Я приехал сюда с целью накормить Мари, а вместо того сижу с этим Портфрюи и уплетаю за обе щеки». Каждый глоток лишь усиливал ненависть гостя к хозяину. А тот, надеясь окончательно ублаготворить Гуччо, приказал подавать самые изысканные кушанья и самые редкие вина. Прихлебывая из стакана, Гуччо мстительно думал: «Ты, Боров несчастный, за все мне заплатишь. Будь спокоен, вздернут тебя при моем содействии на виселицу». Никогда еще трапеза, во время которой гость вкушал пищу с отменным аппетитом, не сулила радушному хозяину столь многих бед. Гуччо при каждом удобном и неудобном случае старался поставить Портфрюи в неловкое положение. «Я слышал, что вы, мэтр Портфрюи, приобрели соколов?» Вдруг в упор спросил он. «Значит, вы имеете право охотиться наравне с сеньорами?» Приво чуть было не поперхнулся вином. Я езжу на охоту с местными сеньорами, когда они изволят меня пригласить. Живо, — ответил он. И, желая вновь перевести разговор на менее скользкую тему, он сказал, лишь бы что-нибудь сказать. Если не ошибаюсь, вы много путешествовали.